Сколько времени надо продолжать лечение? Домашняя аптечка. Лекарство не единственное средство для лечения ребенка. Детский врач. Тетрадь здоровья. Часть вторая. Понимать и воспитывать. Глава шестая. Маленький мир вашего ребенка. С первого дня жизни до одного месяца. В возрасте от одного до четырех месяцев. В возрасте от четырех до восьми месяцев. В возрасте от восьми до двенадцати месяцев. Что любит малыш в возрасте от восьми до двенадцати месяцев? Что малыш не любит? Некоторые советы. 12-18 месяцев. Советы родителям. Новые открытия. Обучение ребенка чистоплотности. Развлечения и игры в 12-18-месячном возрасте. От 18 месяцев до 2 лет. Что любит ребенок? Что не любит ребенок? 2-2,5 года. Детские игры и некоторые советы родителям. 2,5 года, 3 года. 3 года. Посторонние лица. Как лучше вести себя, когда ребенку 3 года после 3 лет? Что можно, что нельзя. Детский сад. Глава 7. Воспитание начинается с самого раннего детства. Что такое воспитание? Некоторые трудные моменты в процессе воспитания. Воспитание характера. Ваш образ жизни. Для вас, родители, жизнь каждого человека с первых дней его существования неразрывными нитями связана с самым близким и дорогим человеком — матерью. Первое биение сердца младенца слышит только она, его мать. С трепетом прислушивается она к дыханию еще не родившегося ребенка. С гордостью и счастьем переносит все неудобства предродового периода. Героически проходит дорогу испытаний, чтобы услышать пронзительный крик новорожденного, своего малыша. Первая улыбка, первые шаги ребенка, впервые произнесенные слова — все связано с матерью. Это ее нежные руки пеленали малыша, а ласковый голос утешал и убаюкивал его, создавая атмосферу тепла и покоя. Развитие человека, формирование его личности во многом зависит от благотворного влияния семьи, в первую очередь матери. Особенно большое значение имеет это влияние на ребенка в его самом раннем возрасте. Рождение малыша – огромное счастье для родителей. Однако недостаточно дать жизнь ребенку. За его развитие и воспитание надо нести ответственность. Чтобы максимально помочь ребенку в его физическом, умственном и нравственном развитии, родителям, помимо желания, усилий и терпения, необходимы педагогические знания. В нашей стране уделяется большое внимание педагогическому образованию родителей. Они могут посещать специальные занятия, организуемые при женских консультациях, детских яслях и садах, школах, средних учебных заведениях, имеют возможность изучать проблемы воспитания детей в народных университетах. От стремления родителей познать особенности развития детей в каждом возрастном периоде, от желания изучить и понять своего ребенка, от умения направить процесс формирования личности малыша по правильному пути, во многом зависит будущее человека, его жизненная позиция, отношение к людям, к труду. В помощь родителям в нашей стране выпускается самая разнообразная литература. Издания по проблемам воспитания детей пользуются большой популярностью. С интересом и вниманием относятся читатели и к книгам зарубежных авторов, которые освещают опыт педагогов и воспитателей своих стран. Книга «Я воспитываю ребенка» написана французским автором Лоран Сперну. Последовательно, с некоторой спецификой, присущей методу воспитания в своей стране, автор рассказывает о развитии малыша с первых дней его жизни до четырехлетнего возраста, важнейшего периода в жизни человека. Главный герой книги — ребенок, которого Лоран Сперну часто называет малышом,